Глава 20. Последний бой. Туман перед глазами, а в груди пустота. Сердце остановилось, умерло, лопнуло, и куски его застряли в аорте и душат, разрывают горло, не дают вздохнуть, крикнуть горькие слова. «Ты ее бросил!» — Сандер стряс полубоя, вцепившись слабыми пальцами в отвороты плаща. «Где ты бросил ее? Я пойду! Она жива!» Мичман молчал, отвернувшись. Руки плетьми висели вдоль тела, на скулах перекатывались тугие желваки. Сзади кто-то положил руки на плечи Сандерса. Обнял, один за другим разогнул пальцы на одежде полубоя. «Дик, она умерла. Ты же сам видел. Касьян не мог вынести ее тело. Он тащил тебя и меня». Лив отвела его в сторону, помогла сесть. Сандерса колотила крупная дрожь. Тело сводило судорога. Он закрыл лицо ладонями, паник, плечи его затряслись. Лив подошла к полубою. «Касьян, спирт остался?» «Остался». «Давай». Она требовательно протянула руку. Полубой достал флягу, взболтнул и передал ей. Присев на корточки возле Сандерса, Лив тронула его за руку. «Дик, выпей». Он непонимающе взглянул на нее. Она поднесла горлышко фляги к его губам, наклонила. Сандерс сделал пару глотков, скривился. «Хватит», — выдавил он. Жидкий огонь пронесся по пищеводу, разбил застрявший в глотке комок. По телу пробежала теплая волна. Он очнулся в тоннеле. Перед глазами мелькал ребристый пол и перемазанные в земле полы плаща. Кто-то страшно сопел над головой, изредка ругаясь сквозь стиснутые зубы. Прошло несколько секунд, прежде чем он вспомнил все и пошевелился. Полубой осторожно снял его с плеча, посадил на пол и рухнул рядом. Возле него примостилась Лив, державшаяся руками за живот. «Все, привал!» — выдохнул полубой и вытер с лица пот рукавом плаща. И тогда Сандерс спросил его. В нем тлел еще огонек надежды, и он спросил, хотя уже знал ответ. И когда полубой ответил, Дик сорвался. «Касьян», — позвал он, — «прости меня. Ты не виноват. Никто не виноват». «Я не мог», — с болью в голосе отозвался полубой. «Не мог ее спасти. И вынести не мог. Я знаю, прости». «Все в порядке, Дик, ты как себя чувствуешь?» Они перешли на «ты» совершенно естественно. И Сандерс даже не понимал, почему раньше он держался так отстраненно от этого крепкого и надежного, как скала, человека. Он потрогал голову, ощупал липкую массу на виске и над глазом. «Ничего не помню», — сказал он. «Когда ты разрубил богомола, он успел достать тебя сбоку», — объяснил полубой. «Кровь я остановил, но голова скоро начнет болеть. У меня есть аптечка, но там осталось только 3 ампулы амфемина. Потерпишь?» «Потерплю. А что, Слив?» «Ерунда», — откликнулась девушка. «Брюхо ободрали. Разогнуться не могу, а так порядок». Полубой достал из кармана банку консервов, вырвал клапан. Они ели по очереди, передавая банку друг другу. Ложка заскребла по дну. Полубой облизал ее и отбросил банку. «Все, ребята», — заявил он, — «переходим на подножный корм». «Тут грибы на стенах», — сказала Лив. «Кажется, те, которыми питается Братство Света». «Лучше не вспоминай, чем они питаются», — попросил Сандерс. «А вода есть?» «Нет, но стены влажные. Можно пить росу». «Угу. Если через 3 дня не найдем Керрера, он нас придушит голыми руками после такой диеты». «Разберемся», — сказал полубой. Отдохнув еще несколько минут, они двинулись дальше. Сандерс удивлялся сам себе. Какая сила гнала его на поиски Агламбы Керрера? Кажется, в таком положении надо думать только о том, как выжить самому, так нет. Он чувствовал, что пока не найдет пирата и не возьмет его, остановить его сможет только смерть. Русский, что ли, заразил его своим отношением к заданию. Сандерс ковылял, опираясь на стену. Впереди шел полубой, придерживая Лив за талию и изредка оглядываясь на него. В тоннеле было сыро и мрачно, и казалось, что они бредут по бесконечной трубе и будут так брести до конца жизни, потому что труба никогда не кончится. А может, это не труба, а жизнь? Где-то впереди невидимая и неслышимая есть цель, и ее надо достигнуть, дойти, доползти, хоть ногтями рви землю, а надо, зубами скрипи и хоть сотри их в порошок, а доберись. Ноги будто переступали сами собой, и Сандерс уже не придерживался за стены, а скорее притормаживал руками, чтобы не упасть лицом вперед. Ноги явно не успевали за туловищем. Полубой снова оглянулся. «Кажется, куда-то мы выбрались», — сказал он, и вдруг нахмурился и остановился. Сандерс налетел на его монолитную спину и тоже встал. «В чем дело?» На лице полубоя внезапно появилась улыбка. «Ну, слава богу!» — пробормотал он и двинулся дальше. Своды тоннеля раздались вверх и в стороны, и они вышли в пещеру, посередине которой протекал вязкий зеленоватый поток. Здесь было заметно светлее, и, похоже, свет исходил как раз от пробившего в скале русла потока. «Так», — сказал Сандерс, — «по-моему, мы вышли в гной». «Похоже», — согласился Мичман. Сандерс не сразу разглядел сидящие на краю русла две маленькие фигурки. Полубой присел на корточки, и риталусы степенно подошли к нему и сели на задние лапы, глядя ему в лицо бусинами глаз. «Нашлись, нашлись, малыши!» Полубой провел ладонями по чешуйчатым телам. «Посидите минут пять», — попросил он Сандерса и Лив. «Я с ними пообщаюсь». Они отошли в сторону и присели. Почва здесь была каменистая, словно застывшая лава. Они присели, камень был теплый, будто лава застыла совсем недавно. «Кто это?» — спросил Лив, толкнув Сандерса плечом. «Риталусы. Животные с его планеты под странным названием «Луковый камень». Забавные собачки», — улыбнулась Лив. «Эти собачки — бойцы, круче которых я не видел. Если бы они были с нами...» Лив погладила его по руке. Странно, но впервые он подумал, что женщина может быть другом. И красивая, и не глупая. А вот подишь ты, не испытывает он к ней никаких чувств, кроме дружеских. Он попытался вспомнить, а есть ли у него друзья, ну, коллеги по работе. Но их он видел нечасто. Соседи по дому, в котором он появляется от силы два раза в году. Редкие собутыльники в случайных забегаловках. Нет, пожалуй, до сих пор друга у него не было. Может, теперь есть и не один, а сразу два? Как хочется, чтобы у Лив и Касьяна все сложилось как надо. Вот она не задумается, чтобы все бросить и уехать с Мичманом. А он не смог. Он не смог даже пообещать этого Виктории. Лив, словно догадавшись, о чем он думает, сжала ему пальцы. «Ничего», — шепнула она, — «все еще устроится». Касьян подошел к ним и тяжело присел рядом. «Значит так», — задумчиво сказал он, — «Керрор где-то недалеко. Они», — он кивнул на риталусов, — «его чуют. Предлагаю отдохнуть, прежде чем выходить на него». «Если перед выходом вколешь мне амфимин, я буду в норме», — сказал Сандерс. «И мне», — добавила Лив. «Сделаем», — кивнул Мичман. «А не собрать ли нам грибов, а то одна банка консервов на троих не густо». Втроем они вернулись в тоннель, нарвали со стен несколько пригоршней грибов и вернулись в пещеру. Полубой снял плащ и постелил его для Лив. Сандерс увидел, что полосатая майка на груди Мичмана превратилась в окровавленные лохмотья. «Тебе тоже досталось?» «Паук погрыз, падла», — пояснил полубой, один за другим отправляя в рот грибы. «А ничего, есть можно. Как ты его убил? Я видел, как вы катались по полу». «Шею свернул», — просто ответил полубой и протянул один гриб Лив. «На, попробуй. На курицу похоже». Сандерс хмыкнул. Свернул шею модификанту-инсекту и говорит об этом так спокойно, будто раздавил клопа. Нет, действительно, невозможный мужик. После еды потянуло в сон. В присутствии риталусов можно было не беспокоиться о противнике, и Сандерс раскинулся на спине, выбрав ложбинку в камнях. Полубой и Лив тихо переговаривались. До слуха Сандерса доносились отдельные фразы. Кажется, она спрашивала о риталусов. «Никто не знает», — гудел полубой. «И не принадлежат ни к одному из видов животных на планете. Метаболизм совершенно отличный от известных организмов. Чертовски много железа в крови». Лив спросила что-то, Сандерс не разобрал. «Слепыми. А когда глаза открылись, стали ходить за мной, как за матерью». Голос полубоя то приближался, то удалялся, накатываясь, как морской прибой. «Я их могу чувствовать на расстоянии нескольких миль. Когда я вылетал, чтобы договориться с конторой Сандерса о сотрудничестве, им дали несколько вещей Керрера. Не знаю, что они запомнили, запах, вкус, еще что-то. Но когда я в Южной башне попросил их отыскать следы Керрера на Хлайбе, они взяли след, будто он был совсем свежий. В этой пещере они потеряли со мной контакт и стали ждать, когда я появлюсь. Мне даже не надо разговаривать с ними. Телепатия или что-то другое, но мы понимаем мысли друг друга». «Если бы все так могли, — подумал Сандерс, — понимать мысли друг друга, насколько проще жилось бы на свете. Никто не смог бы обманывать, строить интриги. Таких людей просто все избегали бы. А я оказался бы не у дел, ну и черт с ним». Ему показалось, что он только что закрыл глаза, но кто-то требовательно потряс его за плечо. «Подъем», — вполголоса сказал полубой, — «пора». Сандерс сел, потянулся и охнул от боли в голове. Полубой передал ему ампулу амфемина, и Дик прижал ее к локтевому сгибу. Через полминуты он уже был готов идти хоть на край света. Мичман осмотрел свою саблю. «Так, у тебя, Дик, шпага Виктории. Лив, возьми!» Он протянул ей абордажную саблю. «Если бы я еще знала, как ей пользоваться». «Чего там хитрого? Руби с плеча и дел с концом. Шест твой все равно там остался». «Паук жевал, гад», — подтвердила Лив. Она неловко взмахнула саблей, покачала головой и сунула ее за пояс. Выход из пещеры был только один — вдоль русла зеленоватого потока. Он полого спускался, и Сандерс невольно задумался, а как они будут дышать там, на глубине? Движение воздуха здесь совсем не ощущалось. Однако недостатка кислорода они не испытывали, видимо, поток нес его с собой. Испарения от его зеленоватой поверхности были почти незаметны на глаз, а запах не ощущался совсем. Только через час Сандерс вдруг заметил, что риталусы опять исчезли. Когда он спросил о них полубоя, тот хитро подмигнул. «Знаешь первую заповедь карточного шулера? Всегда имей в рукаве на одного туза больше, чем у партнера». Шагалось на удивление легко, и поскольку идти молча было скучно, Сандерс принялся вспоминать прошлую жизнь. В том, что теперь она изменится, он нисколько не сомневался. Теперь все будет по-другому. Хватит прыгать из постели в постель, хватит глушить виски и всякую дрянь, пора и о семье подумать. Вон их у отца с матерью 5 душ было, а он все-таки смог в люди выбиться. Достойная работа, приличная зарплата. «Мы ведь в трущобах жили», — сказал он. «С хлеба на воду перебивались, и дорога была одна: или на рудники спину гнуть, или в банду и в 20 лет получить заточку в живот от такого же звереныша, как и сам, или спустя пару лет загнуться на каторге. Вы бы знали, чего мне стоило поступить в колледж, зубами науку грыз. А попал в район, одни черные. Ну, местный шовинизм и все такое. Дня не проходило, чтобы без драки обошлось. И травили меня, и латиносом обзывали. Хотя какой я латинос? Так, 1/5 часть, если есть, и то много. Фермерствовали. Крепкое хозяйство было. А отец, когда узнал, что я во флот, решил податься. Вожжами отходил вдоль спины. Ага, неделю присесть не мог. Мать-то плакала, но видела, что если я решил, все, никуда не сверну, — говорил полубой. Я упрямый, как баран, все так говорили. «Точно», — согласился Сандерс, — «это я тоже заметил». И он принялся обстоятельно рассказывать, как учился в школе, как надрался до посинения с русскими. Полубой гнул свое про жизнь в училище, про службу в спецназе, вспоминал луковый камень и всех приглашал туда приезжать. Лив тоже не молчала, и ей было что поведать. и про то, как брат-придурок залез в долги и пришлось всей семьей отрабатывать, не то в паденщики бы попали, а это на всю жизнь. А потом она выучилась водить глидер. Или детей рожать, или на фабрику спину гнуть. А пошли вы все, думаю, и сорвалась. Ох, и покидала меня судьба перед тем, как на Хлайп попала. А здесь задержалась и вот вас встретила. Теперь уж не расстанемся, да? Никогда! — воскликнул Сандерс. Вместе всю жизнь, — гудел полубой. Таких ребят, как мы, поискать и не найдешь. А Кера раскрутим, лишь бы не сдох, пока поймаем. А за его здоровье почему не выпить? — спросил Сандерс, удивляясь сам себе. А и выпьем. Полубой остановился, достал фляжку. Лив тебе как даме первой. Всем стало весело и легко. Самое сложное осталось позади, а теперь, когда они вместе, им все нипочем. За здоровье этого, как его, Лив согнулась от смеха. Гламбы! Сделав глоток, она отдала флягу Сандерсу, и тот, задыхаясь от хохота, влил в себя обжигающую жидкость. «Ха-ха!» — гулко бухал полубой. «Ну-ка, осталось там чего?» Он опрокинул флягу над ртом, ловя топкую струйку спирта губами. «Все!» — хряснул фляжкой о стену. Она запрыгала и нырнула в зеленую жижу. Обнявшись, они ощутили необычайное единение мыслей, как если бы были одним организмом. Вот если бы и вправду можно было слиться друг с другом и жить как одно целое. Сандерс взглянул на полубоя и оторопел. На лбу мичмана расплывался огромный волдырь, багровый, с желтым гнойником посередине. «Э, Касьян, где это тебя угораздило?» Он ткнул пальцем в лоб мичмана. «Ты на себя посмотри», — сказала Лив. «Весь чирьями идешь, как пацан 15-летний. Что, тоже гормоны взыграли?» «Милая моя», — полубой повернул ей голову, — «да у тебя тоже пятна какие-то по всему лицу». «Это мы грибов обожрались, точно говорю. И аптечка пуста». «Подыхать будем», — вдруг понял Сандерс, и дикий страх охватил его. «Не хочу. Почему здесь? Я всю жизнь пахал, как раб. Неужели приличного места не нашлось?» «А какая разница?» — мрачно спросил полубой. «Здесь или там один хрен, где гнить?» «Только жизнь наладилась», — всхлипнула Лив. «Только человека встретила». Она бессильно опустилась на колени и зарыдала. Ноги не держали, и Сандерс сполз по стене на камни. Слезы обиды душили его, и он не стеснялся их. Рядом в голос рыдала Лив. Полубой, обняв ее за плечи, моргал ресницами, стряхивая слезы. Опустошение и безысходность навалились могильным камнем, выдавливая последние силы. Куда спешили? Зачем рвались в эти подземелья, где даже некому будет глаза закрыть? Сквозь бегущие ручьем слезы Дик рассмотрел скользящие вокруг тени. Кто это? Крысы? Черви? Будут жрать его, а ведь он еще живой. Нет, лучше помогите, может, еще не все потеряно. Надвинулось что-то зеленое, бородавчатое. Его подхватили под руки. Куда несете? Дайте же сдохнуть спокойно.